На 5-м международном фестивале в честь великих исполинов выходцев из гор Пекто были представлены поздравительные знамена, медали, почетные звания, премии, дипломы и подарки, присланные Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну международным и региональными оргкомитетами форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекто 2017 года, международными демократическими организациями, политическими партиями, учреждениями, организациями и отдельными лицами зарубежных стран. Ким Чен Ыну прислали поздравительные знамена международной оргкомитет Комитет Азиатско-Тихоокеанский, Африканский, Арабский, Американский, Европейский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекто 2017 года и оргкомитет Океании. Ким Ир Сену, Ким Чен Иру, Ким Чен Сук и Ким Чен Ыну прислали почетные медали Австралийское общество дружбы и культурной связи с КНДР, а городское правительство Сан-Мигеля Боливарской провинции Эквадора свидетельство почетного горожанина. Перуанское культурное общество «Мануэль Скорса» и Комитет Бангладешко-Корейской дружбы и солидарности прислали дипломы Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну. Ким Ир Сену и Ким Чен Иру прислали дипломы Российский союз Международного фонда мира, а общество Ланкийско-Корейской дружбы прислало Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну дипломы «Человек века». Организация солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки наградила Ким Чен Ына юбилейной медалью своего 50-летия, а индонезийская финансовая группа просвещения имени Сука прислала ему диплом почетного руководителя. Монгольское общество с ограниченной ответственностью ХОУМ прислало премию героиня КНДР Ким Чен Сук, а непальское общество журналистов прислало диплом «Великий герой века». Дипломы еще прислали Народно-социалистическая партия Мексики, Российское общество дружбы и культурной связи с КНДР, Российская группа солидарности с КНДР и Кувейтское общество азиатских журналистов. Ким Чен Ыну прислали подарки Монгольский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекто 2017 года, Кипрский оргкомитет названного форума, Кипрское общество культурной связи и дружбы с Кореей, Организация солидарности народов Азии и Африки, Общество дружбы с Кореей, Общество лаоско-корейской дружбы, Общество чешско-корейской дружбы Пектусан, Финско-корейское общество, Эквадорский комитет поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, Гуарандийское общество дружбы и культуры и солидарности с корейским народом в Эквадоре, Генсек Центрального комитета Народно-социалистической партии Мексики, Генсек Центрального комитета Компартии Непала Марксистско-Ленинская, председатель Бразильской партии «Свободная Родина», генсек Перуанского фронта рабочих крестьян, учащихся и народа, председатель общества Словацко-Корейской дружбы, генеральный директор Пекинского культурного закрытого акционерного общества Ци Цултая и директор германской компании «Азия World Network».